«Я так понимаю, в отдельный амбар направляетесь?» — осведомился часовой, широкоплечий детина, вооруженный чересчур серьезно для купеческого сторожа. Армейский саперный тесак, пара пистолетов за кушаком. Торч со всей возможной язвительностью сообщил. «Нет, проходили вот тут мимо и решили в шары сыграть, благо тут двор гладкий». «Ну, так бы сразу и сказали», — проворчал детинушка и мгновенно потерял к ним интерес. Он присел на лавочку у ворот, привалился затылком к стене, явно намереваясь чуток подремать. Торч, не оглядываясь на спутника, уверенно направился к самому крайнему пакгаузу, стоявшему всего-то в ардах в 50 от кромки причала. Сварог торопливо пошел следом. Пока что все шло гладко. Бросив быстрый взгляд в море, Сварог увидел там лежащего в дрейфе рыбака, чуть левее, недалеко от берега. «Ну, помогай Бог», — подумал он отрешенно. «Сейчас начнется». Под деревянным навесом, прикрывавшим вход в пакгаус, топтался брат-близнец привратника, столь же широкий в плечах, вооруженный также серьезно. Этот отступил с дороги без всяких вопросов и лишней болтовни. Сварог держал руку на бластере. Он выкачил из Торча абсолютно все, что тот знал о потайной пристани. Был уверен, что тот не врет. Но все равно толковый король по врожденной подозрительности всегда должен ожидать чего-нибудь эткого. Торч предупредительно распахнул перед ним дверь, но Сварог пропустил вперед проводника, а уж потом зашел сам. Они оказались на верхней ступеньке каменной лестницы, уходящий вниз по узкому тоннелю, довольно ярко освещенному, висящей на крюке гроздью из трех кармамильских ламп. Лестница упиралась в железную дверь, снабженную кодовым замком. В точности такую, как Сварог видел в доме на дне озера. Ничего удивительного. Военные базы всегда строят по некоему шаблону. Следует ожидать, что и внутри все будет... Ну, да, почти однотипная. Торч, распахнув дверь, снова наладился пропустить Сварога вперед, и Сварог на сей раз вошел первым. Правда, следя краем глаза, чтобы проводник не задал стрекача и не пытался двинуть его по голове. Почти такой же бассейн, тех же размеров и пропорций, ярко освещенный тройным рядом электрических ламп под сводчатым потолком. Но этот не был пуст. У торцевой стены со знакомой уже шеренгой невысоких по колено обычному человеку ангаров и жилых помещений стояла, упершись в нее бульбообразным носом, подводная лодка Токерана. Зарубкой распахнута с полдюжины люков, и там кипит работа. Десятки крохотных человечков выгружают что-то, спускают в пришвартованные к субмарине надувные лодки, и они плывут к причалу, а другие, разгрузившись, возвращаются. Малюсенькие погрузчики лихо заезжают в распахнутые ворота ангаров, на причале тоже суета, и над всем этим, на высоком, в рост Сварога флагштоке, красуется незнакомый штандарт. Черно-синий, с золотой змееподобной тварью, изогнувшейся вокруг золотого меча. Они стояли на верхней ступеньке лестницы, ведущей к бассейну. Никто из лилипутов не обращал на них внимания, и Сварог понял, что Торч его не подвел. А ведь до последней секунды следовало допускать, что есть возможность незаметно подать сигнал тревоги. Кроме кошачьего глаза, Сварог в последнее время обзавелся еще и полезной в некоторых случаях ухваткой под названием «подзорная труба», позволявшей сейчас разглядеть крохотных человечков и все им принадлежащее во всех деталях, словно в некий микроскоп. Очень полезная ухватка, когда имеешь дело с токерангом. Так что он видел даже пуговицы на синих мундирах с черным узором на груди, даже цвет глаз и аккуратные прически. Они ничем не отличались от людей. Точные копии, только крохотные. Совсем молодые, в годах, поджарые и полноватые. Что-то назойливо гудело в подсознании. Какая-то смутная ассоциация. Ага, когда ему было лет 5, он верил, что описанный в приключениях незнайки мир коротышек существует на самом деле. И надоедал родителям, требуя, чтобы они, когда будет у них отпуск, его туда отвезли. Родители под разными убедительными предлогами поездку откладывали, не разубеждая, ну, а потом он подрос и поумнел. Сварог подумал, что все-таки попал в мир детской мечты. Да нет, ничего подобного. Эти деловито суетящиеся вояки ничем не напоминали жителей цветочного города. Были полные противоположности. Ну, что за чепуха лезет в голову? Тоже нашел время. Он опомнился, вновь стал жестким и собранным. Вынул из кармана тяжелый бластер, тщательно примерился, вскинул оружие. Короткий шипящий треск. Ослепительный луч упал на воду. Вмиг взлетело облако пара, черкнул по корме субмарины сверху вниз. Сварог убрал указательный палец с клавиши. Когда рассеялся пар, увидел, что все сделал идеально. Кусок кормы, отсеченный вместе с винтами, уже потонул. В образовавшемся идеально круглом отверстии виднелись тонюсенькие трубы, из которых била какая-то темная жидкость, а из других валили крохотные клубы пара. Туда уже вливалась вода. И где-то в глубинах субмарины уже надрывались пронзительные, звонкие, надо полагать, пресловутые колокола громкого боя, и тоненько взвыли сирены, и часто-часто замигали над причалом желтые огни. После нескольких секунд всеобщего замешательства на причале развернулась самая настоящая паника. Разгрузка моментально прекратилась. Те, что стояли на корпусе лодки, замерли, задрав головы, а те, что на пирсе, бестолково носились в разных направлениях. Только один единственный крохотный придурок, не потерявший, надо полагать, присутствие духа, какое-то время лупил по Сварогу из малюсенького блестящего автомата, но вскоре перестал, видя, что старается впустую. Вполне вероятно, что у них существовали точнейшие инструкции на подобный случай. Как-никак военно-морской флот. Это подразумевается. Обязаны быть уставы, регламенты и инструкции по чрезвычайному положению. Видимо, все дело в том, что подобное случилось впервые за многие годы. И оттого инструкции вылетели из головы. Бывает. Сварог стоял на верхней ступеньке, держа бластер дулом вверх, не без удовольствия, глядя на переполох. Он вспомнил Делебюю и с величайшим трудом убрал палец с клавиши, медленно разгибая его так, словно преодолевал чей-то нешуточный напор. Для мести было рановато. Следовало отбросить эмоции и чувства. Толпа крохотных человечков отхлынула к ангарам. Остались только четверо, определенно командиры. Узоры на груди у них были не черные, а вышитые серебром и золотом. На плечах сверкали непривычного вида эполеты. Стояли плечом к плечу, смотрели на него, задрав головы. Сварог оскалился, чувствуя себя победителем. Даже если у них на борту есть ракеты с ядерными боеголовками, выпускать их бессмысленно, влепятся в подвальный свод. Эти крохи погибнут в первую очередь. Ну, не камикадзе же они в самом-то деле. Он сделал многозначительный жест бластером. Для пущей наглядности, чтобы уяснили, кто теперь в доме хозяин, на миг прижал клавишу, луч метнулся под потолок, разнес парочку ламп, и в воду посыпалось стеклянное крошево. Присмотрелся к крохотным лицам тех четырех. Все поняли. Судя по унылым, яростным физиономиям, исполненным той же бессильной злости, что сжигало его в заливе Мардин, когда взметались белопенные фонтаны, и один за другим уходили под воду гордые и красивые корабли. «Ну вот и ладненько. Начнем, пожалуй». Он произнес громко, внятно: «Ну что, господа мои, будем обсуждать капитуляцию?» Они не сдвинулись с места, ни слова не произнесли. Только один из них, самый старший по возрасту, самый осанистый, весь в золотом шитье и орденах, обернулся куда-то к ангару. Сварог посмотрел в ту сторону. Там, на рифленой стене, была укреплена блестящая плоская коробка. Ее крышка была откинута, и внутри сверкал замысловатый рубильник, и возле, держа на нем руку, стоял на вытяжку офицер, не особенно и пожилой, бледный, как смерть, крепко сжавший губы. Сварог в краткий миг понял все, что кое-что все-таки не предусмотрел, плохо зная противника, и понял, что ничего не успеет сделать. Слишком поздно. Он, не желая сдаваться, попытался попасть в человечка у рубильника, нажал клавишу, стал опускать ствол бластера, осознавая в отчаянии, что не успевает, видя, как луч падает со свода, шипя, оставляя огненные зигзаги, вздымая облачка пыли. Офицер с закаменевшим лицом опустил рубильник. Весь мир вокруг Сварога превратился в ослепительное сияние, а потом обрушилось ничто. Конец книги.